Какова же цель дьявола — идти на такой страшный риск и бунт? Только одна — подстроить ловушку Еве и Адаму, чтобы доказать Богу, что прежние образцы были лучше. Ведь дьяволы — это взбунтовавшиеся ангелы. «Все может быть», — думал я. И мне даже нравилось испытание Всевышним независимости человека. Чего, дескать, ты стоишь, если дать тебе свободу воли? Но мне не нравилось, что это писал Гаврилов, и я ждал какой-нибудь гадости и ужаса. Серег делает перевод, а Колька рассказывает. «Училище оборудование стали привозить, а ком полка, видно, уже начал тяготиться неистовой маркизовой страстью. Тут к нему беременная жена приехала и теща. Он совсем опомнился и съехал с квартиры. Маркиза знакомится с женой комполка, и та от нее без ума. Маркиза задаривает ее тряпками, учит ее жить, а глупая жена целыми днями висит на телефоне. Маркиза лучшая подруга, водой не разольешь. А какая красавица! Роды прошли неудачно. Ребенок родился мертвый. Маркиза ждет. «Что не заходишь?» — спрашивает она комполка на улице. «И не зайду, пора кончать», — говорит он. «Ну, попомнишь», — говорит маркиза. От жены его маркиза узнает, что горе супругов опять и совсем сблизило. Жена на своего комполка не нарадуется. И в следующем листке я прочел непотребное. «Сестренка», — писал Гаврилов. «Один палач сказал мне, ни Бога нет, ни дьявола. Я пострашнее. Я человек. Сестренка, их товарищ Горький утверждает, что человек — это звучит гордо. Я с ним согласен, но мы с ним делаем из этого разные выводы. Человек звучит гордо, когда ему никто не указ. А это бывает только, когда он импотент». «Умоляю, не пугайся этого слова, сначала подумай. Дело в том, что мы с тобой дьяволы». «Не поддаваться отвращению», — гудело во мне. «Не поддаваться отвращению, которое теперь рвотно душило меня. Каждому норову свое место. А куда девать таких гадин? Где им место?» «Да Ева была Лилит», — писал Гаврилов, «которую Бог отстранил от Адама, так как она была создана раньше, из другой вселенной, вселенной одиночек. И Бог нас создавал поштучно. Но он хотел новизны. Он, видимо, считал, что прежняя вселенная в тупике, и подарил Адаму плодоносящую Еву. Но когда наша цивилизация достигла бесплотности, мы стали внедряться в новую, то есть блудить, не плодонося. А вот еще пример, что я прав. За то, что ангелы, заметь, ангелы, а не дьяволы, блудили в Содоме и Гоморре, эти два города уничтожены». Дальше начиналась уголовщина. На льду реки нашли мешок, а в мешке труп. Молодая женщина. Видимо, хотели спустить под лед, но что-то помешало. Установили быстро. Жена комполка. В городке шум. Закрутилось следствие. Ограбления нет. В ушах золотые сережки, кольцо на руке с камешком, дорогое пальто. Убито топором. Когда засовывали в мешок, рубили прямо по дорогому пальто. Кто последний ее видел? Теща. Куда она пошла? Пошла к маркизе. Но маркиза говорит, нет, не заходила, все утро ждала. Сотрудники подтвердили. На ботинках убитые следы глины. Возле базы — недостроенный дом. Внутри у фундамента — глина. Пригляделись — та самая. Комполка признался. Была связь, были угрозы. Следователь вызвал маркизу, якобы по делам базы. Пришла красавица, нога на ногу, сердится. Следователь занялся делами базы, а вот что-нибудь найдет. Ничего. Бумаги в идеальном порядке. Даже неправдоподобное что-то. Одна бумажка неясная. Бочонок спирта дан взаймы соседней базе, а возврата пока нет. Пошел на соседнюю базу, на всякий случай. А директор базы в панике. «Не брал я спирта. Документы оформил по просьбе. Разве ей откажешь? В порошок сотрет». «Значит, недостача, растрата. Есть повод начать следствие о растрате. Следствие идет. Людей вызывают. В городе шум. Все все знают. И вот тут вдруг история. Старое эхо откликнулось. Врачиха из роддома пропала. Нашли ее через двое суток на соседней станции. А там всюду без документов переезд запрещен. Ее задержали, она в истерику. Короче, заявляет, что сделала выкидыш жене комполка. И ребенок родился мертвый. Маркиза велела. Запугала. Та дура сдалась. А теперь во всем призналась. Железнодорожная милиция, услышав все это, мгновенно переправила врачиху в город. Разбирайтесь сами. Вот так. Сестренка, мы были созданы раньше, и нас задумали отменить. Эти плодоносящие мириады муравьев-недоносков, недокормышей, суетящиеся вокруг дохлой гусеницы.